Глава 5. «Что-то притомился в последнее время», — пробормотал я себе под нос. «И ведь было с чего. Сначала череда событий в Чердане, затем потоп, месяцы усиленных тренировок, нападения на академию, дуэли, учеба в конце концов. Вспоминать, конечно, проще, чем учить с нуля, но тоже не сахар. И если с естественными науками проще, то вот с магией приходилось постоянно себя одергивать, чтобы не использовать уж слишком нехарактерные методы и приемы. И так уже немало продемонстрировал. В академии и по меньшим вопросам пишут курсовые и дипломные проекты. Но вроде пока что удается оставаться в рамках. А после решения вопроса с близнецами о нейромантами даже некая выгода наметилась. Конгрегация заинтересовалась моими наработками в области окклюменции. Учитывая, что некоторые из демонов обожали атаковать именно через сны, вполне разумные меры для тех, кто специализируется на противостоянии той стороне. Экзорцисты обещали помочь в оформлении магического патента и солидную выплату за право его использовать. Но дело это было не быстрым. Даже священному Димовенду была не чужда бюрократическая волокита. Так что это дело не одной недели, а то и месяца. Вообще мысль, конечно, интересная, со всеми этими патентами. Внедряешь новинку из будущего, а тебе за ее пользование денежка от всех, кто захочет ее применить. Но это в теории, конечно. На практике же патентное право, что во всем мире, что конкретно в Конфедерации, работало, мягко говоря, не идеально. Что в технике, что в магии нельзя было что-то придумать, а потом просто почивать на лаврах и стричь купоны. Конечно, еще многое зависело от того, кто заявляет свои права. Если это изобретатель-одиночка, то он может хоть до посинения спорить и даже судиться с теми, кто его вроде как обворовал, но толку от этого не выйдет. Другое дело — это нововведение, например, от правящей княжеской семьи. Тут уже хочешь не хочешь, оплатить придется. Порой даже и без использования самой придумки. Просто такая вот форма скрытого налога. О том, как бы чего выгодно продать из будущего, я уже думал несколько месяцев назад, но тогда отмел эту идею как пустую. Во-первых, я элементарно не настолько хорош в технике, и хотя устройство разных образцов того же оружия помню неплохо, превратить это в чертеж или тем паче готовый образец затруднительно. С магией было попроще, но выдавать всем чародейские секреты, лишая себя преимуществ, так себе мысль, как по мне. Что-то у меня нет никакого желания давать в руки кому попало те же тандемные щитобойные чары, резонансные заклинания или улучшенные схемы боевых заклятий. Во-вторых, я все-таки немного изучил обстановку в моем нынешнем времени и к своему неудовольствию обнаружил, что боевые новинки что в технике, что в магии чаще всего уже запатентованы. И запатентованы в пакте, и почти всегда в пакте. Что сразу же вызвало опасение, что если привлечь излишнее внимание своими открытиями, тебе запросто пожалуют представители пакта и, как говорится, сделают предложение, от которого нельзя отказаться. Переезд в Алиманию и работа на пакт, продажа всех прав на изобретение или исчезновение. Мне вот в прошлой жизни всегда казалось странным, что самым известным оружейником пакта почему-то является русский по происхождению конструктор Федоров. Нет, ну понятно, что его автомат под курцпатрон — промежуточной по мощности между винтовочными и пистолетными. Это революция, как и его идея унификации разных видов вооружения. Но возникает вопрос, а в той линии истории до вмешательства Гённи-Гау не было ли все это открытиями конфедерации, которая ушлая герцогиня после перемещения в прошлое прибрала к рукам пакта? Так что патенты — это не путь к богатству, но о них, пожалуй, стоит подумать. «Много домашних заданий, брат Конрад?» — иронично поинтересовался брат Марк. «И недописанные эссе по алхимии». Я вздохнул. «Ладно, ваше преосвященство, что можете сказать по поводу этого места? Что-нибудь вообще знаете?» Экзорцист посмотрел на виднеющуюся впереди усадьбу в Серебряном Бару. Если уж снова пересеклись с конгрегацией, да еще и начали сотрудничать, то грех было бы не попросить о консультации с проклятым особняком. Этим делом экзорцисты уже занимались, но не преуспели, что, скорее всего, их ни капельки не обрадовало. Так что решение данной проблемы, в принципе, выгодно и мне, и им. Мне понятно, почему, а конгрегация с моей помощью может избежать обвинений в некомпетентности. Ну, это когда у меня все получится. Хотелось бы верить, что все-таки когда, а не если. «Мутная история», — поморщился экзорцист. «Я бы посоветовал не связываться с ней, но... Что именно интересует? Чем смогу, помогу, я сам вел это дело». «Если честно, хотелось бы понять, с чем мы имеем дело?» — спросил я. «Даже я чувствую, что здесь не обошлось без влияния той страны. Но в то же время уважаемая конгрегация от чего-то потерпела неудачу. Как же так?» «Самому интересно», — рыкнул отец Марк, не отводя взгляда от проклятой усадьбы. «Делали все по уставу. Сначала осадное построение, сканирование, анализ. И все, как подозревали. Огромная концентрация потусторонней силы. Я даже удивился, как тут до сих пор прорыв не случился». Экзорцист быстро осенил себя святым символом, и я последовал его примеру. Затем вознесли молитвы Ормузду Всевеликому и накрыли поместье святым ударом, после чего вошли внутрь. «Да, стандартная практика. Святой удар — штука мощная. Всякую мелочь с легкостью выжигает, кого посильнее изгоняет или хотя бы оглушает. И хотя экзорцисты действуют по этому шаблону уже не одну сотню лет, на демонов такая тактика в большинстве своем действует безотказно. То ли не учатся ничему, то ли учиться не хотят». «Естественно, провели обыск», — продолжил отец Марк. «И, естественно, нашли запрещенные артефакты и гримуары. Изъяли, осветили, очистили всю усадьбу и оставили детекторы, разумеется». И снова логичный ход. Мало зло уничтожить или изгнать. Если оно приходит извне, то надо проследить, чтобы не осталось щелей и нор, по которым оно может пройти вновь. «И?» «Все в труху», — поморщился экзорцист. «Сила той стороны вернулась в том же объеме». «И вы проверили все еще раз?» «Нет», — покачал головой отец Марк. «Не еще раз, а еще два раза». «С тем же успехом?» «С тем же успехом». «Я не знаток демонологии, но в таких случаях обычно проводником потусторонней силы обычно является предмет, артефакт, книга, кость. Но их довольно легко локализовать, найти и уничтожить или запечатать. Вариант второй. Та сторона прицепилась непосредственно к человеку. Но тут у нас проклятие действует поколениями, причем как бы передаваясь по наследству. Да и будь оно привязано к человеку или семье, то и следовало бы за ним, оставляя черный след. Здесь же наоборот. Оно перекинулось на тех, кто вошел на это место. Значит, проклято само место?» «Древнее капище?» — предположил я. Но тут же сам себя опроверг. «Да нет. Тогда бы тут фанила земля, и после стольких ритуалов очищения все бы пришло более-менее в норму. Крипта древних с какой-нибудь запечатанной гадостью?» «Да нет, та же история. Единственное, что я могу сказать четко, злая сила возвращается не сразу, а постепенно, и имеет более-менее стабильное состояние. Если эти слова вообще применимы к подобной мерзости, прости меня, Ормузд», — священник осенил себя знаком Фаравахара. «Жить с ней возможно, что и демонстрировали предыдущие жители. Причем жить неплохо, учитывая найденные нами тайники с ценностями. Но как это может влиять на человека, теряюсь в догадках. Одно ясно — ничем хорошим». Я прокручивал в голове кое-какие мысли. «Как по мне», — продолжил отец Марк, — «усадьбу эту, по-хорошему, надо снести, вызвать специальный отряд из Демовенда и устроить раскопки. Чую, в земле все-таки дело. Земля владельцев с ума сводит, причем, видимо, давно». «А что насчет планировки?» — спросил я. «Планировки?» «Да, планировки самого дома. Вам не приходила мысль, что темным артефактом является сама усадьба?» «Приходила», — кивнул экзорцист. «Но нет, планировка довольно стандартная для усадьб волшебников. Расположена на лей-линии, оптимизирована для сбора магической энергии. Разве что бестолково все местами». «Бестолково?» — уточнил я. «Ну да, бестолково. Внутренние помещения явно много раз перестраивали. Там натуральный лабиринт теперь. Да и внешний контур сделан с ошибкой. В качестве построения он нацелен на пёсью звезду, а надо же на царскую. Отсюда и слабые накопления энергии». «Вот оно». Я внимательно посмотрел на конек крыши главного корпуса. Мысленно провел линию, куда он нацеливался. «Что-то тут у нас расположено на юго-западе?» — спросил я. «Не очень далеко только. Не дальше версты, и чтоб не за рекой». «Озеро бездонное», — уверенно ответил экзорцист. «А что?» «Время у нас еще было. Да и отец Марк подвез меня на машине конгрегации. Так что я решил не откладывать дело в долгий ящик и прогуляться». «Окрестности, я так понимаю, вы прочесывать не стали?» — спросил я, пока мы шагали по тропинке к озеру. «У меня не так много людей в подчинении», — усмехнулся экзорцист. «Ограничились опросом местных, которые живут за рекой и гоняют сюда скот и на охоту ходят. Они ни о каких нехороших местах не упоминали. Брат Конрад, вы и правда считаете, что причину стоит искать где-то в стороне?» «Я почти уверен, что дело именно в этом», — кивнул я. «Вы не смогли ничего найти в усадьбе, да и очищать ее бесполезно, если в ней и правда ничего нет. Кроме кривого построения, которое, скорее всего, и не построение вовсе, а своего рода направленная антенна, предназначенная не просто для аккумуляции магической энергии, но для приема сигнала совсем иного рода». «Приходилось сталкиваться?» — поинтересовался отец Марк. «А, прошу прощения, сглупил. Наверное, что-то подобное описано в ваших семейных летописях». «На самом деле, мне с таким и правда приходилось сталкиваться. Но все-таки удобно, когда ты, представитель древнего клана, всегда есть под рукой удобная отговорка». «Именно так», — не моргнув глазом, соврал я. «Конечно, винтеры — это в первую очередь охотники на гейстов, и именно на этом мы специализируемся. Но при этом мы сотни лет ведем хронику всех значимых боестолкновений». «Надо было послать запрос в архив Демовенда», — с досадой произнес священник. «Мой промах. Наверняка там описаны подобные случаи». «Да, наверняка. Просто не самый типичный случай. Обычно строят прямиком на месте силы». «Если построить дом там, где грань между мирами истончена, мы бы быстро узнали об этом». Экзорцист криво усмехнулся. «Из-за последствий. Мутации, одержимости, проникновения мелких девов. Такое скрыть затруднительно. Особенно если не живешь в одиночку, а принимаешь гостей и содержишь штат прислуги». «Однозначно. Я расспросил князя поподробнее. Местные хозяева отнюдь не жили затворниками, и никто ничего не замечал». «Да и вплоть до недавнего времени усадьба не производила настолько гнетущее впечатление», — задумчиво произнес отец Марк. «У тебя есть версия происходящего, брат Конрад?» «Есть», — кивнул я. «Я еще и разные архивные записи затребовал, которые мы с сестрами на досуге изучили. И картина складывается интересная. В прошлом веке в Серебряном Бару добывали серебро. Отсюда и название. Немного добывали. Рудник считался бедным. Официально». «А неофициально?» «Не было тут никакого рудника. И рудных жил не было, даже самых бедных. Приходилось слышать о закамском серебре?» «Приходилось», — кивнул экзорцист. «Древние могильники, полные серебряных сокровищ, напичканные ловушками и проклятиями против незваных гостей. А что?» «В начале прошлого века здесь проводили геологоразведку и нашли несколько курганов, как в Закамье. На тот момент у правящего московского князя было туговато с деньгами, так что факты находки скрыли и начали извлекать ценности». «Это князь сообщил?» — поинтересовался священник. «Это из князя едва ли не клещами пришлось вытягивать», — хмыкнул я. «Согласитесь, ваше преосвященство, не самая красивая страница биографии». «Не просто некрасивая, практически подсудная. Москва обязана соблюдать договор о наследии древних. В первую очередь такие объекты должна исследовать церковь». «Согласен. Но что уж поделать. Дела прошлого в прошлом. Курганы вычищали долго, не один год. А затем уничтожили все следы, затопив раскопки. Так образовалось озеро Бездонное. Удалось даже выяснить имя мага, что руководил затоплением. Глеб Шуйский, создатель и первый владелец усадьбы». «Полагаешь, брат Конрад, что в процессе раскопок он что-то нашел?» «Как пить дать?» Я вгляделся вперед, высматривая гладь озера. «Обычно все идет не так, как раз тогда, когда начинают читать книги, которые не следует читать, или открывать двери, которые не следует открывать». «Жаль, что не все так думают», — с сожалением произнес отец Марк. «Мы, заклинатели тварей, мы очень хорошо знаем, что кое-куда лучше не лезть без острой необходимости. Иногда даже само знание становится опасным». «Признаться, никогда раньше не работал с заклинателями. Но приятно удивлен тем, насколько ваш клан информирован и опытен, хотя тот же экзорцизм — это явно не ваш профиль». «Жить захочешь и не так раскорячишься», — пожала плечами. «Далетописный период нашего клана охватывает времена, когда мы еще не приняли веру в Ормузда. Да и потом миссионеры только еще обращали Европу к вечному огню, и, как сейчас, послать за помощью к священному Демовенду было затруднительно. А к заклинателям шли на поклон с просьбами заняться любой потусторонней дрянью, не делая особых различий между гейстами и демонами». «Истинная правда, между прочим. Да, по меркам клана наши познания в экзорцизме и борьбе с девами считались более чем скромными, как и классическая боевая магия. Но то по нашим меркам. А вот среди тех же стихийников мы могли и за специалистов сойти. сказывалась привычка к обстоятельному подходу к борьбе с врагами. Охота на тварей — не то ремесло, где можно нестись вперед, подняв забрало, особенно если приходилось иметь дело с кем-то сильным или необычным, или и то, и другое сразу. Сбор информации, планирование, подготовка. Охота на тварей — это чаще всего не кавалерийский наскок, а вдумчивое мероприятие. Я предполагал, что выполненная в виде аккумулирующего построения усадьба не просто сориентирована по звездам, а нацелена на конкретный объект где-то неподалеку. Крипта с потусторонним артефактом, чья-то могила, место проявления той страны. Вероятно, не самое заметное или сильное, раз не оказывает существенного влияния на наш мир и неизвестно местным, но из которой можно вытянуть достаточное количество темной силы. Достаточной для чего? Для заключения договора, разумеется. Жаль, что много информации о Глебе Шуйском собрать не удалось. Но лично мое предположение, он заключил соглашение с той стороной, получив... что-то дополучив, но расплатой за это стала не только его жизнь, но и жизни всех его наследников. А раз уж новым наследником земли и титула стал я, то мне что-то совсем не улыбается участь самоубийцы по достижению 33 лет. Конечно, до этого возраста еще надо дожить, но лучше уж разобраться с проклятием до того, как я официально вступлю в право владения. Тогда сила проклятия будет слабее, и его вполне возможно будет снять. Дело осталось за малым. Найти источник злой силы и покончить с ним навсегда.